Интересно, какой была его жена? Она ведь умерла до того, как Эмили появилась в квартале, так что сестра не знала ее. Как ее звали? Понятия не имею. Письма не подписаны. Полагаю, она просто раскидывала их по дому для него. Шарлотта улыбнулась. Небольшое, с грустинкой, едва заметное движение губ. Как это ужасно! Так страстно любить кого-то, а потом умереть. Вся его жизнь, кажется, разлетелась на мелкие осколки. Я надеюсь, что если умру, ты всегда будешь помнить меня. Но не так. С этой страшной мыслью в комнату словно вошла темнота ночи. Пустая и огромная, бесконечно холодная, как пространство между звездами. Жалость к Халлому переполняла Пита. Это чувство нельзя было выразить словами, просто боль. Шарлотта подвинулась ближе, встала перед мужем на колени и нежно взяла его руки в свои. Выражение ее лица было мягким. Томас чувствовал, как она буквально излучает тепло. Шарлотта не пыталась сказать что-либо, найти правильные слова, чтобы успокоить его, но он чувствовал в ее молчании больше, чем понимание. Прошло несколько дней, прежде чем снова появилась Эмили. Она вся светилась, когда вошла в дом Питов. На ней было муслиновое платье в яркий горошек. Шарлотта никогда раньше не видела сестру такой красивой. Она сильно прибавила в весе, но ее кожа была безупречно гладкой, а в глазах появилось какое-то неземное сияние. «Ты выглядишь превосходно!» — воскликнула Шарлотта. «Беременность тебе очень идет. Ты должна рожать постоянно». Эмили состроила шутливую гримасу, села на стул в кухне и попросила чашку чая. «Все закончилось», — сказала она твердо. «По крайней мере, это часть трагедии». Шарлотта медленно поворачивалась от раковины к столу, ее мысли обретали форму. «Ты имеешь в виду, что недовольна результатом?» — осторожно спросила она. «Довольна?» — лицо Эмили вытянулось. «Как я могу быть довольна, Шарлотта? Ты веришь, что это был Халлом?» Ее голос дрогнул, глаза широко раскрылись. «Я полагаю, что это все-таки он», — медленно сказала Шарлотта, наливая воду в чайник. Она не заметила, что вода перелилась через край и продолжает литься в раковину. Он признался, что изнасиловал Фанни, а другой причины для убийства Фулберта нет. «Но?» — вызывающе спросила Эмили. «Я не знаю». Шарлотта сняла крышку с чайника и вылила лишнюю воду. «Я не знаю, кто еще мог». Эмили подалась вперед. «Я скажу тебе, мы так и не выяснили, что же видела мисс Люсинда, и не узнали, что происходит на Парагон-Уок. А там что-то происходит. И не пытайся уговорить меня, что оно как-то связано с Халломом, потому что это не так. Феба до сих пор напугана, даже еще больше, чем раньше». Как если бы смерть Халлома стала еще одним штрихом в страшной картине, которую она видит. Вчера она говорила мне странные вещи, из-за которых я и пришла сегодня к тебе. «Что?» Шарлотта заморгала. Все это казалось совершенно нереальным, но тем не менее достоверным. Все ее смутные подозрения потихоньку становились явными. «Что она тебе говорила?» «Что все произошедшее на Парагон-Уок — проделки злого духа, дьявола, и у нас нет способа изгнать его. Феба с трудом может вообразить, какой еще кошмар ожидает всех нас». «Ты думаешь, возможно, она тоже сошла с ума?» «Нет, я так не думаю», — твердо ответила Эмили. «По крайней мере, не в том смысле, как это ты понимаешь». «Она глупа, конечно, но знает, о чем говорит, даже если не говорит ничего». «Ну и как мы собираемся узнать это?» — поинтересовалась Шарлотта. Ей даже в голову не пришло, что не стоит пытаться. Эмили тоже не думала отступать. «Исходя из того, о чем все говорят, я выработала план». Она сразу же перешла к решению, которое созрело у нее в голове. «Я почти уверена, что со всем этим связаны Дилбриджи, по крайней мере Фредди. Я не знаю, кто вовлечен в эти события, а кто нет, но Феба точно знает, и это пугает ее. Через 10 дней Дилбриджи устраивают званый обед в саду. Джордж не одобряет эту затею, но я собираюсь пойти туда, и ты тоже пойдешь. Мы незаметно от всех отлучимся и исследуем дом. Если действовать достаточно умно и осторожно, то можно обнаружить что-нибудь важное. Если там замышляется какое-то злодеяние, то мы найдем его следы. А может быть, обнаружим что-то из того, что видела мисс Люсинда. Оно должно быть там. В голове Шарлотты промелькнули воспоминания о закопченном теле Фулберта, скользящем вниз по дымоходу. Это зрелище надолго отбило у нее желание рыться в чужих домах в поисках разгадки. Но с другой стороны, она не могла останавливаться, пока существовала эта загадка. «Хорошо», — ответила она уверенно. «Что я надену?» Глава 10. Шарлотта чувствовала себя великолепно, когда пришла на званый обед в саду Дилбриджей. Эмили, также пребывая в превосходном настроении, дала ей новое платье из белого муслина с кружевами и маленькими кнопочками вдоль кокетки. Шарлотте казалось, что она выглядит как ромашка под ветром на летней лужайке или как белая пена в горном потоке, невыразимо свежая и чистая. На обед собрались все обитатели квартала, даже сестры Хорбери. Словно всем хотелось в этот жаркий полдень навсегда оставить в прошлом, забыть, выбросить из головы все мрачное и трагическое. Эмили порхала в чем-то весенне-зеленом, ее любимый цвет, и была по-настоящему радостной. «Наша задача — узнать, что происходит на Парагон-Уок», — тихо напомнила она, взяв Шарлотту под руку и направляясь по газону в сторону хозяйки дома. «Я еще не решила, знает ли Грейс что-нибудь или нет. Последние несколько дней я тщательно прислушивалась ко всем и каждому, и думаю, что Грейс не желает ничего знать, даже случайно, и делает все возможное, чтобы оставаться в неведении». Шарлотта вспомнила, что тетушка Веспасия говорила о Грейс, о том, как та любит представляться несчастной. Может быть, если бы она узнала секрет кошмара на Парагон-Уок, то пришла бы в ужас и перестала развлекаться таким образом. В конце концов, если твой муж иногда грешит, так, слегка, не более чем остальные, то к этому можно привыкнуть, и в обществе тебе даже посочувствуют. Твоя социальная позиция не пострадает. Но если грех будет необычным, совершенно неприемлемым, тогда нужно принимать какие-то действия, вплоть до того, чтобы оставить мужа, уйти от него. Но в этом случае все будет иначе. Женщина, которая оставляет мужа, неважно по какой причине, теряет не только в финансах, но и в общественном мнении. Приглашения просто прекращаются –